Двоякое воспитание стражей, мусическое и гимнастическое. Каким же будет воспитание? Впрочем, трудно найти лучше того, которое найдено с самых давнишних времен. Для тела это гимнастическое воспитание, а для души – мусическое. Да, это так. И воспитание мусическое будет у нас предшествовать гимнастическому. Почему бы и нет? Говоря о мусическом воспитании, ты включаешь в него словесность, не правда ли? Я? Да.